Сегодня мы продолжим наш разговор о неврозах. И темой сегодняшней нашей беседы будет освещение основных форм невротических расстройств. Итак, основные формы неврозов. В отечественной медицине обычно выделяют три основные классические формы неврозов. Перечислим их. Неврастения, невроз навязчивых состояний и истерия. Рассмотрим их в той последовательности, в какой они обычно описываются в медицинской литературе. Неврастения. Вот неврастению принято считать самой частой формой неврозов. В качестве самостоятельной нозологической единицы она была выделена в 80-х годах прошлого столетия. Впервые этот невроз, независимо друг от друга, описали в 1869 году американские врачи Бирд и Ван Дюсен. И вот с тех пор диагностика неврастении получила огромное распространение. Санкт-петербургский профессор Кровосарский приводит любопытный пример. Вот в британской армии во время Первой мировой войны была создана специальная программа обучения, по окончании которой врач получал звание эксперт по неврастении. Вот такое распространение эта болезнь получила уже в то время. Данное заболевание, как видно из самого названия, проявляется нервной слабостью, раздражительностью, вспыльчивостью, вплоть до глубокого истощения жизненных сил человека. При неврастении обостряются дремлющие очаги инфекции, напоминают о себе холецистит, гастрит, язвенная болезнь, желудка или двенадцатиперстной кишки и многие другие заболевания. Недуг этот принято считать катализатором, ускоряющим развитие всякой телесной патологии. А что говорят святые отцы, а что говорят подвижники благочестия, а что говорят пастыри церкви о нервности? Вот священник Александр Ельчининов, любопытная его точка зрения. Нервность, мне кажется, говорит отец Александр, это просто виды греха, а именно гордости. Самый главный неврастенник – дьявол. Можно ли представить себя неврастенником человека смиренного, доброго и терпеливого? Конечно, нельзя. Христианское мирное устроение – это своеобразный антипод вот такого невротического устроения. Раздражительность нрава происходит от непознания себя, говорил преподобный Амвросий Оптинский, от гордости и от того еще, что мы не рассуждаем о сильном повреждении своей природы и мало познали кроткого и смиренного Иисуса. О причинах раздражительности и потери душевного мира архиепископ Арсений Ждановский говорил так. «Иногда вдруг у тебя появляется какая-то раздражительность, недовольство окружающими тебя людьми, а то и просто дурное, угнетенное состояние духа, тоска, разочарование, малейший повод, и твое настроение испорчено. Отчего же это?» И Владыка дает ответ. «Очевидно, ранее душевная твоя почва была подготовлена к такому настроению. То есть из ничего ничего и не вырастает. Ты был уже готов так себя проявить. Раздражительность, недовольство людьми вызываются завистью, недоброжелательством к ним». Неврастению можно считать своего рода противоположностью кротости, смирению, терпению, как мы уже говорили. Вот преподобный Алексей Зосимовский, недавно прославленный церковью, писал так. «Я вам не желаю ни богатства, ни славы, ни успеха, ни даже здоровья, а лишь мира душевного. Это самое главное. Если у вас будет мир, вы будете счастливы». Отсюда напрашивается логический вывод. Лучшее лекарство от неврастении – христианский образ жизни, с терпеливым несением своего креста, благодарением Бога за все и смирением. Ведь христианин не забывает, что он живет в потоке святого промысла Божьего. Он не забывает о том, что нет мгновения, когда бы мы были без Бога и вне Бога. Господь все зрит и выше сил не даст нам потерпеть. В последние десятилетия все чаще говорят о так называемом синдроме хронической усталости. Само название этого недуга говорит за себя. Вот в клинической картине страданий на первый план выступают симптомы астении, постоянная слабость, быстрая утомляемость. Такие люди как бы плетутся за жизнью, они апатичны, малотрудоспособны, я устал. Это, пожалуй, их излюбленное слово. Вот по моему мнению, кроме прочего, синдром хронической усталости – это зачастую результат жизни без Христа, без благодати Божией. И ведь, к великому сожалению, множество наших современников и пребывают сейчас вне церковной ограды. И вот жизнь с ее грехами, пороками, ведь достаточно сегодня посмотреть на книжный развал, пройти по центру Москвы, послушать сегодняшнюю музыку, посмотреть телевизор, некоторые радиопередачи, ведь становится жутко. После всего этого трудно молиться, трудно собраться, трудно как-то почувствовать свою душу. «Радость моя, Христос воскресе!» Как бы в противоположность этому восклицал преподобный Серафим Саровский, так он принимал каждого приходящего к нему. Вот ни скорби, наносимые врагом или злыми людьми, ни болезни, ни старческий возраст не влияли на мирный дух праведников, тружеников о Господе. Жизнь многих современных людей далека от христианского благочестия, от Христа Спасителя и Его Святой Церкви. Эта удаленность и приводит к душевной пустоте. Как часто приходится слышать от приходящих на прием, что пусто внутри и нет сил жить. Итак, в духовном смысле лечение неврозов – это шествие путем любви, путем кротости, смирения и терпения ко Христу, путь борьбы с грехами и страстями. Кто-то может спросить, бывают ли случаи психологических срывов у православных христиан. Да, бывают. Ибо в мире нет человека, свободного от греха, но все-таки православные люди молятся ко Господу, они знают путь ко спасению, они молятся о помиловании, они пытаются с Божьей помощью как-то стяжать вот благодать Божию и бороться со своими страстями, прибегают к врачующим душу таинствам Церкви, святой исповеди, причащению тела и крови Господа, и милосердный Господь принимает кающихся, врачует сердца и дарует душевный мир. Это то, что касалось неврастении. Поговорим с вами о другой форме невротических расстройств, так называемые навязчивые состояния, невроз навязчивых состояний или по-другому обсессивный невроз. Вот навязчивыми, то есть существующими помимо воли и желания человека, могут быть как определенные мысли, воспоминания, представления, сомнения, так и действия. Очень часто навязчивость является следствием демонического воздействия. Вот я глубоко убежден, что навязчивые состояния, они во многом вот, демонически уязвимы. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, духи злобы с такой хитростью ведут брань против человека, что приносимые ими помыслы и мечтания душе представляются как бы рождающимися в ней самой, а не от чуждого ее злого духа, действующего и вместе старающегося укрыться. Вот действительно, враг рода человеческого, духи злобы поднебесной, делают так, что человек полагает, что мысли, вот эти какие-то дурные, навязчивые, нелепые мысли, это мысли самого человека, и человек начинает к ним прислушиваться, анализировать их и следовать за ними. А это ошибка. Упоминавшийся ранее преосвященный владыка Варнава Беляев пишет, ошибка нынешних людей заключается в том, что они думают, что страдают только от мыслей, а на самом деле еще и от бесов. Эти слова владыки Варнава в точности подтверждаются и клинически. Неврозы навязчивых состояний лечатся значительно труднее всех остальных невротических форм. Зачастую они совершенно не поддаются никакой терапии, изнуряя своих обладателей тяжелейшими страданиями. В случае упорных навязчивостей человек стойко лишается трудоспособности и попросту инвалидизируется. К неврозу навязчивых состояний относятся обычные навязчивые страхи. Вот, пожалуй, нет человека на земле, который бы не знал, что такое страх. Вообще страх присущ природе падшего человека, который инстинктивно боится угрозы извне. Теме страха посвящены многочисленные научные исследования. Есть и богословское суждение по этому поводу. Мы же коснемся лишь некоторых аспектов этой сложной и важной темы. Что ж такое страх? Вот психологическая литература именует страх эмоции, возникающие в ситуациях угрозы индивиду. Если, скажем, боль представляет собой следствие реального воздействия каких-то опасных факторов, то страх возникает при их предвосхищении. Вот, страх имеет много оттенков или степеней – опасение, боязнь, испуг, ужас. Если источник опасности является неопределенным, то в этом случае говорят о тревоге. Неадекватная реакция страха именуется фобиями. Фоба, страх в переводе с греческого, фобический синдром – это явление очень распространенное. Различают множество фобических состояний, к примеру, нозофобия, боязнь самой болезни, то есть боязнь заболеть чем-либо, агорафобия, боязнь открытых пространств, клаустрофобия, боязнь закрытых пространств, эритрофобия, боязнь покраснения, часто вот у молодых девушек она встречается, мизофобия, боязнь загрязнения и многое-многое другое. Все это примеры патологических, то есть не связанных с реальной угрозой страхов. Конечно, бывают страхи и от малодушия, и от трусости, то есть от такого неправильного воспитания человека. Трусость можно, к сожалению, и привить, если, скажем, ребеночку каждые 5 минут говорить примерно следующее. Не трогай, не залезай, не подходи. Конечно, надо ребенка ограничивать в его движении, следить за ним, но и стараться как-то не воспитать в нем трусливость. Психологи выделяют так называемые родительские страхи, которые перекочевывают, в кавычках, от родителей к детям. Это, например, боязнь высоты, мышей, собак, тараканов и многое другое. Перечень этот можно продолжать и продолжать. Эти устойчивые страхи впоследствии нередко можно обнаружить и у детей. Часто на практике это видно. Различают страх ситуативный, то есть в какой-то конкретной ситуации, который возникает в момент угрозы, в момент опасности, и личностный, возникновение которого связывают с особенностями характера. Мне вспоминается пациент, который испытывал выраженный страх смерти после перенесенного инфаркта миокарда. Вот действительно, его уже полечили, и ему стало лучше, с Божьей помощью наш больной поправился, сердце окрепло, но его не отпускал этот мучительный страх. А особенно он усиливался в общественном транспорте, в любом замкнутом пространстве. Мой пациент был верующим человеком, поэтому мне легко было откровенно беседовать с ним. Я припоминаю, спросил его, может ли с ним что-либо случиться без соизволения или попущения Божия. На что он с уверенностью ответил: «Нет, конечно, без Бога со мной ничего не произойдет». «А в таком случае, — продолжал я, — неужели вы полагаете, что ваша смерть может стать нелепой случайностью?» И вот на этот вопрос мой пациент произнес утвердительное «нет». «Ну так и снимите с себя эту ношу и перестаньте бояться», — вот так я ему посоветовал. В конце концов, в конечном итоге наши размышления свелись к тому, что он как бы позволяет себе умереть, если на то будет воля Божия, если так будет Богу угодно. Через какое-то время, вот что он мне поведал, когда страх возник вновь, он внутренне как-то сказал себе: «Моя жизнь в руках Божьих, Господи, буди воля Твоя». И что вы думаете? Страх исчез. Он растворился, как сахар растворяется в стакане горячего чая, больше не появлялся. Нередко мне приходится встречаться с разного рода страхами, происхождение которых я связываю, если можно так сказать, с религиозным невежеством, непониманием сути святого православия. К примеру, в состоянии страха и растерянности приходят на прием люди и говорят следующее: «Я сильно согрешил тем, что передавал на службе свечи левой рукой». Или: «Я потерял крестильный крестик, теперь все пропало». Или: «Я нашел на земле крестик и поднял его, наверное, я взял на себя чей-то жизненный крест». Вот горько вздыхаешь, вслушивая такие жалобы. Господь призывает нас к любви, к покаянию. Это просто какие-то нелепости, которые либо враг нам внушает, либо человек от своего естества просто пуглив. Может быть, он так воспитан. Не нужно принимать этих страхов, и нужно быть мужественным. Другое распространенное явление – различные суеверия, типа черной кошки или пустых ведер. Собственно говоря, и всякие другие произрастающие на этой почве страхи. Собственно говоря, подобные суеверия – это не что иное, как грех, в котором следует покаяться на исповеди. Когда нет страха Божьего, вырастают пышным светом подобного рода маленькие страшки и суеверия. В Священном Писании мы читаем: «Страх Господень есть истинная премудрость». Вот если в душе, я еще раз повторю, нет страха Божия, то в ней, как правило, обретаются различные невротические страхи. И еще. В Священном Писании мы читаем: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Оказывается, наличие страха в душе и сердце человека означает отсутствие или недостаток любви. Это очень важно. Как-то у меня был на приеме больной, у которого были различные страхи. Он говорил о себе, как-то слово «я» не сходило с его уст. Я внимательно слушал его, а потом решил задать ему такой вопрос: «А вы могли бы за кем-то поухаживать? Может быть, облегчить чьи-то страдания, взять на себя какую-то скорбь?» И что бы вы думали, мой больной меня не слышал. Он настолько погрузился в свои жалобы, в свои переживания, что он как бы жил в узком коридоре своих проблем. Мне стало очень грустно, потому что помочь выбраться из этого пучка проблем просто не представлялось возможным. Он настолько укоренился в себе, настолько углубился в себя, что и думать не хотел ни о ком из окружающих. Вот еще одна важная сторона этого вопроса. Святые отцы указывают на то, что за страхом часто кроется тщеславие. В этом плане показательный страх перед публичным выступлением или страх общения, продиктованный тем, что в глубине души человек боится показаться менее умным или менее талантливым, чем он по его представлению есть на самом деле. И вот что примечательно. Вот когда человек осознает это обстоятельство, смиряется, позволяет себе ошибку или промах, когда он больше думает о том не как сказать, а что сказать, когда он хочет прежде всего быть, а не казаться, вот ситуация решительно исправляется, в душе обретается мир и покой. Очень часто приходится консультировать молодых девушек, парней, у которых вот страх общения, страх какого-то выступления, а действительно за всем за этим тщеславием. В свое время я столкнулся еще с одним любопытным клиническим случаем, о котором хочу вам рассказать. Мне пришлось консультировать семью, в которой мать и сын страдали навязчивыми страхами за свое здоровье и попеременно индуцировали друг друга. Вот частенько мы наблюдаем такое. Да, собственно, конечно, с кем поведешься, в народе говорят, от того и наберешься. В ходе беседы выяснилось, что мать моего пациента продолжительное время лечилась ранее у психиатров по поводу вот навязчивых страхов, а сам пациент рос очень впечатлительным, эмоциональным мальчиком. В 18-летнем возрасте у него впервые возник навязчивый страх появления злокачественной опухоли. Больной стал постоянно осматривать свое тело, изучал медицинскую литературу по вопросам онкологии. Он был настолько подавлен, угнетен. При этом юноша уточнил, что страх возник внезапно, после того, как мама рассказала ему о своем бывшем недуге. Что любопытно, на этом фоне у мамы вновь возникли страхи за свое здоровье. Она решила, что у нее рак крови, так как чувствовала себя вялой, апатичной. Отправились к врачу. После консультации у онколога оба были признаны здоровыми и вскоре выздоровели от мнимой болезни, но потом еще дважды заболевали фобиями. То им казалось, что они вот-вот получат инфаркт, потом казалось, что получат какую-то еще другую болезнь. Подобные случаи, когда после проявления навязчивых страхов у одного из членов семьи заболевало и другие домочадцы, известны. Так вот, доктор Давиденков описал больного, страдавшего тиком и боязнью покраснеть или вспотеть. Сестра его матери страдала навязчивостью по поводу излишней потливости, а одна из ее дочерей – боязнью покраснеть, а сестра самого больного – боязнью разрыва сердца. Вот такое бывает. Давайте, братья и сестры, остерегаться подобного рода страхов, фобий, не сослагаться с этими дурными навязчивыми мыслями, а молиться Богу и стараться выполнять Его заповеди. Вот это самое главное. Ищите прежде Царствие Божие, говорит Господь, а все остальное приложится вам. Вот семью, которую мне пришлось консультировать, о которой я вам рассказал, она была нерелигиозная, люди были неверующие, в храм не ходили. И вот когда действительно в душе нет веры, нет страха Божия, то там массу всяких страхов и суррогатов. Душа ведь по природе своей христианка, и, может быть, существуя в такой вот бездуховной среде, она по-своему скорбит и трясется по любому поводу. Несколько слов о детских страхах. Вот если говорить о детских страхах, то в этом случае можно выделить даже некоторую закономерность или этапность. Вот от года до трех лет ребенок может испытывать страх, выраженное беспокойство во время разлуки с близкими людьми, прежде всего с матерью. Страх может появиться и при резком изменении стереотипа, при изменении режима дня. От 3 до 5 лет у детей, имеющих уже некоторый жизненный опыт, к вышеназванным страхам прибавляются и страхи воображаемые. Сказочные персонажи, всплываемые в сознании ребенка впечатления, страшные для него истории. Вот почему следует ограждать детские души и глазки от всякой нечистоты, пошлости. Вспомните о том, что ребенку противопоказан телевизор, особенно в этом возрасте. Порой вот в каждой комнате по телевизору, да еще и компьютер включен, и радио во всю мощь играет, какая-то музыка там идет. Конечно, это все очень негативно может повлиять на ребеночка. А важно питать душу ребенка благодатью Божией, почаще в храм его водить, молитве научать. Отличительной особенностью страхов детей 5-7 лет является нередко возникающий в этом возрасте страх смерти. Вот уже у ребеночка появляются мысли о смерти. Такое маленькое существо начинает предполагать, что он не вечен, что человек смертен. Он думает о смерти своей, родителей, бабушек, дедушек. Душа ребенка не соглашается со смертью. Вот что важно. И смерть ей кажется противоестественной. Причем верующие детки из воцерковленных семей практически не испытывают подобного рода страхов. Вот на это обстоятельство я бы хотел обратить особое внимание, потому что они знают, что смерть – это начало вечности для человека. И более того, они знают, что «я не один», – говорит себе ребеночек, мальчик или девочка, – «со мной Божье благословение, со мной благословение моих родителей, на мне нательный крест, рядышком любимые иконы, наш дом освящен». Вот, а его родители – венчанные супруги. И, конечно, когда вот такая вот атмосфера в доме, то в доме тишь, да гладь, да Божья благодать. Ни в коем случае, это вот такой совет родителям, нельзя запирать детей в темной комнате или чулане, пугать детей каким-то злым дядей или еще кем-то пугать. В общем, тебя там куда-то передадим, отдадим тебя в детдом. Нет-нет, кроме страха, ничего эти псевдопедагогические приемы душе ребенка не принесут. Теперь следующая, уже последняя форма неврозов, о которой мы сегодня поговорим, истерические состояния, истерия. Вот сам термин истерия происходит от греческого слова «хистера», что в дословном переводе «матка». Во времена первых описаний этого душевного недуга считали, что истерией страдают только женщины, но, как выяснилось позже, и мужчины тоже. Вот первые упоминания об истерии уходят вглубь веков. Они писали Гиппократ и Авиценна. В более поздние времена истерию изучали такие известные ученые-психиатры, как Жак Шарко, Пьер Жанне. Особенно много внимания уделяли истерии психоаналитики. Однако подход к исследованию истерии, конечно, был односторонним. Духовно-нравственных комментариев по этому поводу не встречалось. Итак, истерия. Вот духовная оценка этого психопатологического состояния может быть представлена как выставление себя на показ. На показ. У истерических личностей нетрудно заметить такую вот эмоциональную неустойчивость, проявляющуюся бурными яркими сменами настроения. Этих людей очень легко узнать даже по манере их речи. Речь этих людей очень образная, характерны частые преувеличения, мимика выразительна, порой театральна, в поведении сквозит позерство, самолюбование. Истерик прежде всего жаждет внимания к своей персоне и тяжко переживает его отсутствие. Для истерика характерно желание казаться чем-то большим, чем он есть в действительности. Вот по мнению известного отечественного психиатра, профессора Ганушкина, в поведении истериков всегда преобладает неестественность и фальшивость. Вот, дорогие братья и сестры, я бы хотел ваше обратить внимание вот на что. Казалось бы, исследование профессора-врача. А посмотрите, он говорит о неестественности, фальшивости. В общем-то, он как бы невольно уходит в нравственную сферу, в нравственную категорию, ибо такие состояния, как неврастения, истерия, невроз навязчивости, невозможно определять только категориями медицинскими. Каждый поступок, пишет он, каждый жест, каждое движение рассчитаны на зрителя и на эффект. Они обязательно хотят быть оригинальными и не отказываются ни от какого средства, чтобы привлечь себе внимание. Вообще истерик, крайне тонко и остро воспринимая одно, остается нечувствительным к другому. Добрые, мягкие в одном случае, они обнаруживают полнейшее равнодушие, эгоизм в другом. То есть там, где касается собственной личности, собственной персоны и вот выставления на показ себя, там да, там мы и чувствуем, там мы и понимаем. А вот когда касается других, тут вот какая-то нечувствительность и холодность. Профессор Сухарева отмечала, что уже в младшем возрасте истерические личности обнаруживают трудности в воспитательном отношении. Они очень капризны, такие детки непослушны, любят играть командную роль и проявляют агрессию, если это им не удается. При поступлении в школу дети эти, в общем-то, плохо очень уживаются в коллективе, так как не умеют сочетать свои интересы с интересами других людей и всегда стремятся занять первое место. И если им не получается занять первое место, то они злятся, конфликтуют, ссорятся. И вот, в общем-то, на это нужно обратить внимание. При хорошем интеллекте они неплохо успевают в школе, но знания их поверхностны, интересы непостоянны. Вот такая вот повышенная раздражительность, склонность к лжи делают этих подростков более трудными в воспитательном отношении. Очень трудно подобрать к ним такой вот ключик. Я приведу пример. Вот ребенок просит конфетку, такая обычная ситуация, или игрушку, или что-то вот тому подобное. А мама отказывает ему в этой просьбе. Ну, вот что происходит? Тогда малыш бросается на пол, к кричит, извивается и продолжает клянчить сладости. Поведение мамы. Напуганная мать зачастую дает орущему дитяти пригоршню конфет, лишь бы он успокоился. Вот уж действительно, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А довольный малыш уплетает конфеты и напрочь забывает о своем неутешном горе. Что все это значило? Конечно, братья и сестры, это типичная истерическая реакция. Типичная. Пока детская, довольно грубая, брутальная, но истерическая по своей сути. А как поступила мама? Она поступила совершенно неверно. Мама удовлетворила желание малыша и закрепила подобного рода реагирование. И, собственно говоря, можно не сомневаться, что ребенок еще не раз приведет эту реакцию в действие, потому что она принесла ему желаемый результат. И вообще, мы, родители, порой сами неосознанно поощряем в детях черты демонстративности, захваливая малыша, позволяя ему вмешиваться в разговоры взрослых, перебивать собеседника. Ребенок это улавливает и вскоре все начинает делать на показ. На показ читает стихи, на показ танцует, на показ поет, без зрителя все это делать отказывается. А взрослые, недопонимая, как правило, умиляются, расплываются в улыбке, хвалят, целуют ребенка и вовсе не задумываются о том, что поведение малыша явно демонстративно. Все это, в общем-то, усугубляется и тем, что в сегодняшних семьях по одному, максимум по двое детей, которые, естественно, становятся для родителей центром вселенной. А ведь вот в прошлом, если вспомнить, патриархальной русской семье, которая была, как правило, многодетной, никто за трапезой не смел опустить свою ложку в котелок со щами вперед отца. Вот сегодня самый вкусный кусочек ребенку, все для ребенка, первая ложка ребенку, а раньше было все наоборот. Порой вся семья носится с ложками, вот сегодня вилками, действительно сковородками, перед своим чадушкой, желая повкуснее, пообильнее накормить и ублажить его. А потом мы удивляемся эгоизму, непомерной гордыне оперившегося птенца. И, собственно говоря, вот житейских примеров, подобных приведенным множество, их просто не перечесть.